Глава седьмая. «Варя!» — крикнула Наташа. Я не выдержал и резко перехватил девчонку за локоть, заставляя ее развернуться и посмотреть мне в глаза. Толкнул к стене и навис над ней, давая понять, что я не позволю такого обращения к себе. «Глеб, ты озверел, что ли?» «Что, нравится чувствовать себя в превосходстве над слабой девушкой? Выбирай выражение и то, каким тоном разговариваешь. Я тебе не сопливый юнец, с которым ты можешь вести перепалки на ровне. Поняла меня?» «Глеб, прекрати себя так вести. Варя, ты тоже не забывайся. Вы совсем с ума посходили. Вы что творите еще у меня на глазах? Твой друг, мама, слишком много себе позволяет по отношению ко мне. Вот зараза. Он постоянно меня дергает, пытается задеть и оскорбить. Если ты немедленно это не прекратишь, мне придется уехать из дома. Я не хочу терпеть его хамство». Я крепко сжал кулаки и едва заметно приподнял уголки губ, насмехаясь над ней. Неужели она думает, я стану жаловаться матери на нее? «Глеб, пожалуйста, я прошу, успокойтесь оба. Варя, иди, я поговорю с Глебом. Но и ты будь любезна, веди себя достойно. Не переходи на оскорбления, к тому же взрослого человека». Варя приподняла подбородок и, глядя на меня недовольным взглядом, серьезно произнесла: «Извини меня». И она вышла из комнаты, оставляя после себя шлейф полюбившегося мне лосьона для тела. Она так и не сменила его за это время. Я крепко сжал челюсти и, обернувшись, встретился со злым взглядом Наташи. «Не начинай, Наташа. Хочешь ты этого или нет, я скажу. Быть может, ты не в курсе, но когда меня не станет, ты будешь единственный близкий для нее человек. Да, не по крови, но ты с детства с ней рядом и больше никого вокруг. Или ты хочешь отказаться от нее? Ты понимаешь, что ей нужна будет твоя поддержка. Ей всегда нужна мужская поддержка, а у нее этого не было никогда. И тем более сейчас, когда она и так на грани срыва из-за моей болезни, ты, взрослый мужчина, пытаешься ее уколоть. Неужели тебе совсем не жалко Варю?» Как же я ненавидел разговоры по душам, тем более, когда это касалось Вари. Она мягкая и ранимая девочка, далеко не в меня пошла. А представь, что с ней будет, когда она пойдет руководить компанией. Ее сожрут, без тебя сожрут. Хватит, Наташа. В конце концов, у нее есть Алекс, и, кажется, они счастливы. Только вот любит она совсем другого человека, Глеб. И мы оба знаем, кто он. Пожалуйста, не причиняй ей боль. Ей уже больно. Глядя в глаза подруги, я понимал, что перегнул палку. Наташа переживает за дочь, как и любой нормальный родитель переживал бы за своего ребенка. Я ее понимаю и ни в чем не виню. И, возможно, она даже права, что я перегибаю и слишком грубо отношусь к Варе. Но меня, черт возьми, ужасно разозлил факт присутствия ее парня в этом доме. Я знал, что он есть, но видеть их двоих, воркующих, оказалось безумством. И да, меня раздражал тот факт, что она доверилась ему и отдалась. Возможно, я даже жалел, что не позволил себе тогда прикоснуться к ней. Ведь это была ее мечта. Блять, сколько лет она меня любит. Извини, я погорячился. Еще этот пацан. Нахрена она его сюда привела? Наташа пожала плечами. Он любит ее и беспокоится. Я заметил, ни разу не позвонил, пока она тут без него была. Откуда тебе знать? Может, он ей писал? И какое тебе дело до ее отношений, если ты так грубо реагируешь на девочку? Они не должны жить вместе. Почему? — уточнила Наташа и тут же вскинула руки в протесте. О том, что Варя не любит Алекса, мы уже говорили. Что еще? После свадьбы пусть хоть на луну летят, а сейчас... Подруга неожиданно захохоталась, запрокинув голову назад и размахивая руками. Я нахмурился. У тебя истерический смех или что? Она тут же перестала смеяться, выдохнула и посмотрела на меня, как на дурака. «Глеб, ты балбес, потому я и смеюсь. У тебя сколько баб было? Ты на каждой женился? Я мужчина, а она девушка. На то мы сошлись. Вы идеальная пара. Прекрати вести себя как сноб. Пойдем лучше чаю с гостем выпьем. Кстати, о чем ты хотел поговорить?» «Поговорил уже. Домой поеду». «Ты же собирался остаться», — удивленно протянула она, на что я махнул рукой. «Надо пар спустить. До завтра, Наташ». Поцеловал подругу и вышел из комнаты. Мне и вправду надо остыть, иначе я придушу ночью женишка Варкиного. Спустился вниз и только хотел попрощаться с девчонкой, но увидел, что этот Алекс целует ее, и желание как ветром снесло. Идиот! Какого хера меня клинит на него? Но не было ее здесь 3 месяца. Практически не вспоминал, только в разговоре с Наташкой. А теперь засела зараза у меня в мыслях. Со злостью захлопнул двери и, кутаясь в пальто, прошел к авто. Дома отосплюсь, может, даже напьюсь. А здесь не смогу, не сдержусь и натворю дел. Наташе эти волнения ни к чему. Ей сейчас волноваться нельзя, а тут я свой характер показываю. Идиот, еще и девчонку прижал, толкнул грубо. Со мной такое впервые. Нужно извиниться, как бы это непривычным для меня ни казалось, но Варя не заслужила такого обращения. Да и любая женщина не заслуживает грубости, тем более с применением мужской силы. Уже сидя дома со стаканом виски в руке, я набрал номер, вычитанный в интернете. Не думал, что стану подобным заниматься, но Варя заслуживала моих извинений, и простое «прости» было бы слишком просто для меня. «Девушка, мне нужен букет роз. Да, красных. Впервые я решился заказать доставку цветов». Перед Варей извиняться надо не только словами, но и поступками, чтобы она наверняка выбросила из головы мою грубость и подумала о хорошем. Вряд ли слова перечеркнут то, что я наговорил ранее. К тому же Варя не тот человек, который проглотит это и пойдет дальше. Она начнет есть себя, только бы понять, в чем причина, а потом докопается до того, что обвинит саму себя. Этого мне бы точно не хотелось. Варя не виновата, что я такой идиот, который не может совладать со своими эмоциями и обязательно должен нагрубить. Махом залив в себя виски, со стуком поставил стакан на стол и ушел в душ. Нужно остыть и отдохнуть, чтобы не натворить еще больших глупостей. Меня и так раздражал тот факт, что она сейчас не одна, а в объятиях своего парня. И наверняка он... Черт! Придушить его готов за то, что он касается Варю. За то, что позволяет себе быть с ней. Так не должно быть. Почему она с ним спит? Почему? Со злости кулаком ударил по стеклянной двери кабинки, и та, не выдержав напора, раскололась на несколько огромных частей. Но не обвалилась, отчего возникло желание ударить еще раз. Причинить себе физическую боль, чтобы на душе стало легче. Хотя кого я обманываю? Это не поможет. Душевная боль несравнима ни с какой другой болью. После душа завалился в кровать и, погасив свет, уставился в окно, откуда было видно звездное небо. Полнолуние, что ли, так ярко сегодня. На прикроватной тумбочке просигналил телефон, оповещая о входящем сообщении. Какого хера ночью кому-то не спится? Или одна из подстилок вспомнила обо мне и решила, что она особенная для меня. Я хмыкнул, и тут же улыбка слетела с моего лица, когда увидел сообщение от Вари. Надеюсь, с матерью все нормально. Спасибо за цветы, они очень красивые. Хотя я и выслушала претензии от Алекса. И это вспомнила. Ему какое дело? Или ревнует свою девушку? От мысли, что она его девушка, мне захотелось вмазать этому Алексу. Но, блядь, по сути, только я виноват в том, что она сейчас с ним, а не со мной. И лучше бы, чтобы так и было дальше. Как бы меня сильно это ни раздражало, но она должна быть в отношениях, а я не имею права приближаться к ней. Идиот. Нет, как там сказала Варя? Придурок. Она совершенно права. Я придурок, который дико хочет ее, ревнует и при этом не позволяет себе приближаться к ней. Отвечать на сообщение не стал. Меньше контактировать буду с ней, проще реагировать на нее стану, наверное. Варя. Я полночи не могла уснуть, думая о поступке Глеба. Он очень меня удивил, заказав доставку цветов. Гадать, от кого букет, мне не пришлось, потому что среди бутонов была воткнута карточка с подписью. Он извинялся, что очень меня удивило. Глеб Савин извинился за грубость, прислав мне букет цветов. Как такое возможно? Как? А вот реакция Алекса была вполне ожидаема. Его девушке прислали цветы, и он приревновал. Я понимала его, хотя сама себя убеждала, что нет в этом ничего критического. Это просто извинение, другого бы Глеб себе не позволил. Этот упрямец никогда не решится на отношения со мной. Обоняние коснулся терпкий аромат кофе. Я улыбнулась и сладко потянулась в постели. «Доброе утро, моя красивая девочка!» Жаль, что эти слова говорит мне не тот, о ком грезит моя душа. «Доброе утро, Алекс! Ты решил меня разбаловать?» «Мне нравится баловать тебя», — прошептал он и, склонившись, поцеловал меня. Я улыбнулась и приподнялась на подушках, с удовольствием рассматривая тарелку с яичницей в форме сердечек. «Ты романтик, спасибо большое!» «Приятного аппетита! Мама уже позавтракала, мы с ней очень мило побеседовали. правда? О чем говорили?» «О тебе, и не только. Вообще она очень классная женщина. Она любит тебя. И я ее люблю. А еще мы говорили о ее болезни. Мне очень жаль, Варя, что это все происходит с тобой, но ты должна держаться». Я прикусила губу, стараясь сдержать слезы. Не хочу плакать при Алексе, не хочу показывать свою слабость. «Хочу сегодня поехать с мамой на прогулку в парк. Ты с нами поедешь?» «С удовольствием присоединюсь. Я хотел поговорить с тобой, Варя». Я отпила ароматного напитка и отставила чашку на поднос. «Конечно, это продолжение темы о цветах?» «Нет, дело в том, что дома у меня осталась работа. Ты знаешь об этом?» «Знаю», — кивнула я, смотря в его глаза. «Варь, ты как долго планируешь здесь оставаться?» Я подобралась на кровати и серьезно посмотрела на Алекса, пытаясь понять, он шутит или серьезно спрашивает меня. «Ты извини, что спрашиваю, но я не смогу долго здесь находиться». Я пожала плечами и отставила поднос подальше, чтобы не перекинуть его содержимое. «Алекс, я не уеду. Моя мама умирает, и я ни за что ее не брошу. Ты должен меня понять». «Я понимаю. Не думай, что я эгоист и скажу, чтобы ты ехала со мной. Просто мне тебя будет не хватать. Когда ты уезжаешь? Сегодня вечером самолет. Почему ты мне раньше не сказал? Я думал, у меня получится перенести встречу, но все равно мне надо лететь сегодня». Алекс рукой коснулся моей щеки, а я, перехватив ее, носом уткнулась в его ладонь. Как бы там ни было, мне очень спокойно с ним, хорошо и уютно. Он словно моя родственная душа, но любви к нему я так и не смогла испытать. Я подползла к нему ближе и, перекинув ногу через его бедра, уселась сверху. Алекс выглядел расстроенным. «Я чувствую себя паршиво», — прошептала, уткнувшись лбом в лоб. «Из-за меня?» Я медленно покивала головой. «Не нужно, Варя, я все прекрасно понимаю». Теперь я отрицательно покачала головой. «Прости меня». «Варя, доброе утро!» — услышала со стороны двери и резко повернула голову, встречаясь с удивленным взглядом Глеба. «А он что здесь делает?» «Извините, черт, я тут же слезла с Алекса, чувствуя себя пойманной на горячем». Глеб вышел из комнаты, а я поднялась, чтобы накинуть халат и выйти к нему поговорить. «Меня уже начинает раздражать ваш друг семьи. Немного он себе позволяет?» «Алекс, не начинай». «А если бы ты была голая?» Я закатила глаза и отвернулась, пряча свою улыбку. Можно подумать, Глеб не видел меня голой. «Да, и я бы порадовалась, если бы это случилось еще раз». «Но я же не голая, не придумывай». Завязала пояс потуже и пригладила волосы рукой. «Слишком много внимания от него». Я пожала плечами. «Не сердись, сейчас вернусь», — чмокнула его в губы и вышла из комнаты. Савин стоял возле окна и сверлил меня гневным взглядом. Он умеет улыбаться. «Доброе утро, Глеб Александрович». «Доброе утро. Надеюсь, я не отвлек тебя ни от чего важного». «Все нормально. Вы что-то хотели?» «Завтрак готов». «Вы заделались с нашим поваром или это повод отвлечь меня от моего парня?» «Не умничай, просто спускайся завтракать». «Спасибо, только переоденусь и спустимся». Мы стояли и смотрели друг на друга, словно хотели что-то сказать. Я, может, и хотела, только не видела смысла, а Глеб, его мысли я не знала. Думаю, я просто ему надоела уже. Но как же сильно я хотела прижаться к нему, хотела оказаться в его объятиях, почувствовать запах любимого тела и окунуться в нежность, от которой я бы, наверное, сходила с ума. С Алексом все было не то. Хотя мне нравились его объятия, нежность, тепло, которое он мне всегда дарит. Но чувствовать любимого человека — это совсем другое. Наверное, откуда мне знать? «Спасибо за цветы, они очень красивые». «Извинения за грубость. Принимается. Иди переодевайся, мама ждет». Я кивнула, но продолжала стоять на месте. Мне было больно. От того, что я не могла поблагодарить его, как бы этого ни хотелось. Больно от того, что я не могла выражать свои эмоции рядом с ним, эмоции, которые испытывала по отношению к нему. «Варя, ты скоро?» Из комнаты выглянула Алекс, и мне пришлось кивнуть, прерывая наш с Глебом зрительный контакт. «Уже иду. Мы сейчас спустимся, Глеб Александрович». Под пристальным взглядом Савина я зашла в комнату и только сейчас смогла расслабиться. Кажется, я начинаю сходить с ума. «О чем говорили?» — поинтересовался Алекс, когда я скинула халат, собираясь переодеться. Позвал на завтрак, а я поблагодарила за цветы. «Послушай, Варя, мне не нравится этот мужчина. А что, если он обидит тебя?» «Что ты имеешь в виду? Я резко развернулась к нему, бросая на кровать теплый костюм, в котором собиралась выехать на прогулку с мамой. «У меня ощущение, будто он хочет тебя». Меня охватило жаром от его слов, и я полезла в комод в поисках белья. «Тебе только показалось, Алекс». «А что, если он применит силу?» «Не перегибай, Глеб не причинит мне вреда». «Да? А то, что вчера между вами случилось, он был слишком груб с тобой». «Я сама виновата. Я оскорбила его». «Мы извинились друг перед другом. На этом точка». «Я просто волнуюсь за тебя». «Послушай, Алекс». Я развернулась к нему и тут же оказалась в его объятиях. «Я... Глеб не тот, что причинит мне вред. И единственное, что меня сейчас волнует, как долго я смогу быть с мамой». «Понимаю тебя». Я грустно улыбнулась и положила голову ему на плечо. «Пойдем завтракать, мама ждет». Ближе к обеду мы с мамой и Алексом выбрались в парк на прогулку. Глеб уехал на работу, и я не могла точно сказать, расстроилась я или обрадовалась. Мне хотелось быть как можно чаще рядом с ним, и одновременно с этим мне было больно. Он не мой и вряд ли когда-то станет моим. Пора привыкнуть к этому, пора смириться. Но как это сделать, если сердце изнывает от тоски, если душа тянется к этому мужчине? И мысли все больше и больше заполняются мужчиной, которого люблю безответно 7 лет. «Алекс, я хотела поговорить с тобой», — произнесла мама, когда мы остановились около одного из ларьков, чтобы прикупить горячих напитков. «Слушаю вас, Наталья Павловна». «Повлияй на мою дочь. Мне осталось недолго». «Мама, ты снова за свое», — прошипела я, забирая у продавца стаканчики с кофе. «Не отвлекай. Алекс, уговори ее заняться моими делами». «Мам, я серьезно. Хватит об этом. Не сейчас хотя бы». «Малышка, у нас нет завтра. Я живу сегодняшним днем. Как бы ты ни отрицала это». Каждый раз, когда мама мне напоминала о том, что я и так знаю, моя душа разрывалась на части и буквально вопила о том, чтобы остановили время. Я не хотела ее терять. Сама мысль, что у нас может не быть завтра, заставляла меня впадать в истерику. Больно, слишком невыносимо. «Мам, я согласна. Давай дома поговорим об этом, хорошо?» Мама улыбнулась, а я мысленно себя обругала. «Зачем я порчу ей настроение? Она ведь переживает за меня и за свой бизнес, который выстраивала годами. Разве сейчас то время, когда мне нужно капризничать, показывать свой характер и нежелание заниматься ее делами? Нет, я определенно дура». «Так бы и сразу, а то сколько можно упрашивать?» «Что это, кофе? Эх, с дочкой не забалуешь. Я бы от глинтвейна не отказалась. Мамуль, давай я дома сварю безалкогольный. Тоже очень вкусный, я умею. Вон у Алекса спроси». «Это правда, мы редко алкоголь пьем, и Варя балует меня своими кулинарными способностями». Мама улыбнулась, и я, не сдержавшись, обняла ее со всей силы. «Я бы могла приготовить сегодня ужин, правда, Алексу надо уезжать сегодня». «Кстати, ты проводишь меня в аэропорт?» «Я даже не знаю». «Проводит, Варя, проводишь Алекса. Не сидеть же со мной теперь сутками». «Хорошо. Если бы мама знала, как мне мало даже суток. Если бы в дне было больше часов, я бы все равно не отходила от нее ни на минуту. Мне хотелось запомнить каждую секунду, проведенную с ней рядом. Как же мало часов оставалось нам провести вместе, как же мало».